— поразился Ван Штиллер. — Невероятно! Карма ответил громким смехом. — Чё-то смеюсь! — воскликнул Ван Штиллер разгневанно. — Тяни-тяни! — ответил Карма, хохоча еще больше. — Черт возьми! Этот проклятый зверь точно привинчен шурупами! — Нет, Ван Штиллер, он держится когтями. — Ты знаешь, что это за зверь? — Это тату. — Что-что? — Ну, иначе говоря, броненосец. — Никогда о таком не слышал. — Я его тебе сейчас покажу, — сказал Карма. — У тебя есть способ вытащить его? — Да, Ван Штиллер. — Будем тянуть вместе? — Только хвост оторвем, а он все равно не выйдет. У него такие когти, что могут сравняться со сталью. — Ну, тогда он, наверное, опасный. — Ничего подобного, друг. Но он, по крайней мере, съедобен, нежный, как молочный поросенок. Ну, тогда давай его вытаскивать. Это дело простое. Смотри. Одной рукой он схватил броненосца за хвост, а другой достал свой нож и стал тыкать им в дупло, яростно коля зверька. Тот сначала попытался свернуться клубком, но потом выскочил из убежища и кинулся на землю. Ван Штиллер, уже зная, что он не опасен, наклонился и принялся с любопытством разглядывать. Странный зверек был немного побольше кролика, с очень короткими лапами и покрытый настоящим щитом из желтоватых костяных пластинок спиной. Этот щит казался очень прочным и спускался у него до боков. Его крохотная голова с заостренной мордочкой была защищена чем-то вроде козырька из таких же шипов, а ноги, очень короткие и сильные, были с крепкими и длинными когтями. Едва упав на землю, зверек тут же свернулся клубком, топорщась своими пластинами и убрав хвост. Таким образом, он представлял собой шар, совершенно защищенный этой колючей броней. «Вот как!» — воскликнул гамбуржец. «Он скрылся внутри своей брони, которая не устоит против нас», — сказал Карма, нанося удар по зверьку прикладом ружья. Бедный броненосец издал слабый крик и распростерся у его ног бездыханный. «Вот и жаркое!» — воскликнул Карма, взяв его за хвост. — Но что это за звери? — спросил Ван Штиллер. — Чем они питаются? — Они хищники. Но поскольку им нелегко добывать себе пропитание, не имея ни крепких зубов, ни ловкости, они питаются в основном падалью. Рассказывают даже, что когда броненосцы находят труп какого-нибудь крупного животного, они влезают в него и пожирают изнутри, оставляя совершенно нетронутой шкуру. И ты считаешь, что они годятся для еды? Как черепахи, дорогой. Но продолжим охоту. А что ты надеешься еще найти? Поохотимся на цапель. Убежденные, что другой дичи им на островке не найти, они отправились на берег, откуда доносился немолчный гомон, точно там собрался птичий базар. И в самом деле над зарослями мангров кружили стаи уток и длинноногих цапель. Подстрелив двумя выстрелами парочку этих птиц, охотники направились в лагерь, чтобы не заставлять своего капитана ждать. Моко за это время уже срубил несколько молодых деревьев и приготовил множество лиан, которые должны были послужить веревками.